Охотник, том 2, глава 20. Сидя за столом в выделенном нам доме, я бездумно выводил когтями по столешнице бессмысленный узор и пялился перед собой. И то, что передо мной была попка, готовящая какой-то салатик, и было чистым совпадением. КХМ. Так вот, сидел я и думал о вечном пустоте, звездах и человеческой глупости. Последнее сейчас было наиболее актуально, ибо после общения с местными духовенством и аристократией в лице аж целых двух безземельных рыцарей и одного мелкого баронета, я начал ловить себя на желании всадить пяток арбалетных болтов в рожу каждому из них, без исключений. Сдерживали меня только карма и Мун, которая вряд ли оценит подобный финт. Ну и еще осознание, что сейчас мы отметимся, про нас пошлют документик доклад всем, кому надо, и больше лезть не будут, ибо я же тит, то есть практически животное, да еще и хожу в костяной маске, как какой-то папуас, смотря на окружающих цивилизованных людей, яки дикий зверь. Ну а как еще мне на этих утырков смотреть, когда со мной разговаривают с эдаким покровительственным пренебрежением? И если это на окраине так, то что будет в обжитых людьми землях? Эх, чего вздыхаешь? Обернулась ко мне Эри, помахивая ножом для овощей. Сомневаюсь, честно ответил я. Думаю, не свалить ли мне куда-нибудь подальше от этой империи? В лесу на самом деле было довольно неплохо. Особенно нравилось, что я могу спокойно всадить в проблему пучок стрелы, и она перестает быть проблемой. Ой, да не парься, махнула рукой блондинка. Это всегда так при каких-нибудь неординарных случаях. А через недельку-две до всех заинтересованных донесут новости, они покивают, сделают себе пометки и успокоятся. В целом, я согласна с данной оценкой ситуации, сказала входящая на кухню Анксунамун, которая была одета только в тонкие пижамные штанишки и полотенце, которые как бы прикрывали грудь, но при этом не оставляли никакого простора фантазии. Самая надоедливая часть этой проблемы – имперская аристократия. В обычной ситуации они бы уже начали пляски фракции вокруг сильного друида и нового героя, который уже отметился весьма значимым деянием. Вот только твой внешний вид и поведение напрочь перекрывают им большую часть привычных методов. Что? А я в этот момент устало массировал прикрытые веки и считал ножки воображаемых тараканов. Муууун, устало протянул я в ответ. А что говорит милостивая Ришкигаль на тему обнажения перед мужчиной? Я не обнажаюсь, я сушу волосы, с едва заметным сарказмом ответила паладин, демонстративно начав вытирать висящим на плечах полотенцем влажную голубую шевелюру. К тому же, на мне штаны. А конкретно насчет данной ситуации моя милостивая богиня говорит поскорее прибыть в ее часовню для заключения брака. Не удержавшись, приложился лбом о столешницу под ехидное хихиканье Ирисис. «Ладно, отложим эту тему на время», — хмыкнула паладин. «Какие у нас дальнейшие планы? Прежде чем их обсуждать, может, стоит позвать Нину?» — спросил я, стараясь не смотреть на Мун. Она дорвалась до столика алхимика, вновь хмыкнула эльфийка. Пока не проведет хотя бы первичный анализ тех ингредиентов с древа жизни, ее из подвала за уши не вытащишь. Насколько мне подсказывает опыт, это еще сутки как минимум. Кстати, нужно будет отнести ей что-нибудь поесть. Я потом отнесу, помахала Эри деревянной лопаточкой, которой только что помешивала зажарку для супа. А вообще, мы же вроде собирались в Юдрак. Угу, кивнул я. Мне, как минимум, нужно зарегистрироваться в гильдии для получения официального статуса на территории империи. Посмею возразить, чуть улыбнулась Анксунамун. Официальный статус героя и друида у тебя уже присутствует. А если кто-то посмеет в нем усомниться, ты можешь просто показать свой крис. Подтверждение от самой мудрейшей Гаи будет достаточно для любого здравомыслящего разумного. В том-то и дело, что я не особо хочу светить своим статусом направо-налево, проворчал в ответ. На мой взгляд, чаще всего выгоднее представиться обычным авантюристом. Тем более, что моя миссия состоит в уничтожении подземелий, а не в расшаркивании перед дворянами. Одно без другого невозможно, пожала плечами Мун, отчего висящее на них полотенце снова сдвинулось, демонстрируя ее прекрасную грудь. Чем больше вокруг разумных, тем чаще появляются подземелья и тем быстрее они развиваются. А больше всего разумных в городах, которые выступают административными и торговыми центрами, то есть местом концентрации аристократии всех мастей, и у них же скапливается вся актуальная информация о подземельях, потому как эти порождения планарных владык не только угроза, но и источник уникальных ресурсов, а следовательно, денег и власти. Я невольно рыкнул что-то неразборчивое, вновь ткнувшись лбом в стол. Дальше разговор временно заглох по причине того, что Ири закончила с готовкой и начала накрывать на стол. И как бы легкомысленно не вела себя блондинка, но в кулинарии у нее явный талант, так что к обсуждению мы вернулись уже только за чаем. «Значит, закрываем тут все дела и двигаемся в Юдрак», — уточнила Ирисис. «Для начала да», — кивнул я, потягивая травяной взвар, который тут выступает в роли чая. «А вообще, как у вас устроена система отрядов? В смысле, нам нужно будет где-то дополнительно регистрироваться или достаточно между собой договориться? К тому же, Мун и Нина официальными авантюристами вроде бы не являются. Я действую исключительно как паладин, получая информацию через церковь милостивой богини или от нее напрямую», — кивнула эльфийка, что все же призвала рубашку из своего комплекта снаряжения и накинула ту на тело. Нина торгует алхимией и до этого в боевых миссиях участвовала редко. В основном, я оставляла ее в ближайшем населенном пункте от моей цели или, если такой возможности не было, в лагере. Вообще, авантюрист имеет статус младшего аристократа и имеет право на небольшую свиту из слуг, ответила на мой первый вопрос Эри, при этом слегка сморщив лобик от мысленных усилий. Это часто практикуют обычные ариста, когда отсылают своих наследников зарегистрироваться и побродить в качестве авантюристов на пару лет для набора ума и опыта. Таким детишкам придают пару телохранителей, которые и выступают в роли слуг, свиты или вообще рабов. Но тут есть пара нюансов, улыбнулась она, явно вспомнив что-то веселое. При выдаче задания в гильдии учитывается только ранг капитана отряда, которым ограничивается сложности, соответственно, оплата. А слуги членами отряда вообще не считаются, только действующие авантюристы. Вот и получается, что если ты бронзового ранга, то задание по поимке мантикоры тебе никто не даст, даже если у тебя в слугах архимаг и мастер-паладин. У капитана отряда бронзовый ранг, тогда будьте добры идти и собирать цветочки-грибочки, хех. Ну а про механику повышения рангов я тебе, кажется, рассказывала. Угу, было дело, кивнул я. Тогда я регистрируюсь, быстро прохожу тест на квалификацию, а потом оформляем отряд, немного передохнем и двигаем по подземельям. Это если в черновой. Так, с этим решили, довольно потерла и ладошки, глядя на меня как-то очень уж предвкушающе. Теперь главный вопрос, кто где сегодня спит, вернее, с кем, сегодня твоя очередь, чуть улыбнулась Мун, глядя на блондинку. Я договорилась в часовне о церемонии на завтра, а меня спросить, обреченно уточнил я, а ты против, выгнула бровку паладин. Я что, дурак, тогда не вижу проблем, хмыкнула эльфийка, тогда мне нужно подготовиться, кивнула блондинка. Мдея, лежа утром в кровати и смотря на пробивающиеся через окно первые лучи солнца, я был вынужден признать, что Ирисис к подготовке подошла основательно. Вино, легкие закуски, свечи, пара флакончиков местного афродизиака, музыкальная шкатулка. Блин, почему в такой атмосфере я себя девицей в первую брачную ночь ощущал хорошо, хоть зелья выносливости и обезболивающие не понадобились, моя аура и пассивное воздействие природной энергии работали намного качественнее. Настолько, что вырубилась Ири скорее от моральной усталости, чем от физической, и вроде бы есть чем гордиться, но, все равно ощущения какие-то странные и двоякие. Эх, выдохнул я и покосился на лицо счастливой блондинки, которая дрыхла на моем плече. В ближайшие пару часов она точно просыпаться не собирается, возможно и до обеда продрыхнет, а у меня сна не в одном глазу, и не выбраться из-под нее, девушка вцепилась в меня так, что без применения грубой силы из этих нежных обнимашек авантюристки железного ранга я не выберусь. И что делать, спрашивается. Видимо, только экспериментировать и пытаться уснуть. А еще почитать наконец, о чем там система так настойчиво пиликает. Выполнено скрытое задание. Верные, часть 1. Главное задание будет долгим, трудным и кровавым, а значит, справиться с ним в одиночку крайне сложно. Нужен отряд, помощники и соратники. Те, кто удержит героя от падения в пучины отчаяния и кровавого безумия, а кто это сделает лучше любимой женщины. Задача – получить верного компаньона. Награда – кулон верности, Х5, кулон верности, артефакт Вранга, связывает тела и души разумных, показывает точное направление и расстояние до носителей других связанных кулонов, показывает физическое и душевное состояние носителей других связанных кулонов, позволяет устанавливать мысленную связь с носителями других связанных кулонов, позволяет перенестись к носителю других связанных кулонов, тип телепортации, мерцание, дает иммунитет к любым воздействиям, направленным на очарование и одурманивание носителя до божественного уровня включительно, блокирует любые действия сексуального характера со всеми, кроме носителей других связанных кулонов. Внимание! После привязки кулон нельзя снять без согласия всех носителей других связанных кулонов. Время перезарядки привязки – 1000 суток. Получено задание. Верные. Часть 2. Главное задание будет долгим, трудным и кровавым, а значит, справиться с ним в одиночку крайне сложно. Нужен отряд, помощники и соратники. Те, кто удержит героя от падения в пучины отчаяния и кровавого безумия. А кто это сделает лучше любимой женщины? Задача 1. Найти достойных носителей для всех кулонов верности. Задача 2. Обрести духовную и телесную близость со всеми носителями кулонов верности. Награда 1. Плюс 5 уровней. Награда 2. Следующее перерождение в одном и том же мире. Сохранение кулонов после перерождения. Так. Я прикрыл глаза и помассировал переносицу. Это все, конечно, хорошо. Классные арты, гарем, перерождение. Но, блин, четверо. Четверо девушек. Куда мне столько тут царей имун, не знаешь куда деваться? А если добавить еще двух, то все, закапывайся. Потому как затрахают. Буквально. Это ведь будут не обычные изнеженные барышни, а именно что боевой гарем с соответствующей выносливостью. И, стоп, вдох, выдох, спокойно. Тряхнув головой, я все же взял себя в руки. Вот, уже лучше. Собственно, чего я завелся? Ничего же не случилось. От меня не требуют вот прям в обязательном порядке идти и искать себе еще двух жен. Хотя кулоны вещь полезная, так что девочкам предложу в любом случае. Ладно, это все чуть позже. Сейчас стоит задуматься еще о другой вещи. Мой основной квест. Вопреки тому, что я говорил девочкам, моя главная задача не в закрытии подземелий, они лишь способ набраться сил. Судя по данным системы, подземелья не открываются сами по себе, им кто-то помогает с нашей стороны. Если найти этого помощника и устранить, то планарных владык ждет большой облом. Вот только я сильно сомневаюсь, что ответственные за появление подземелий разумные сидят где-нибудь в канализации и творят там черные-черные ритуалы. Я скорее поверю в то, что тут замешана императорская семья или их приближенные, или местное духовенство. Хотя нет, последние, вряд ли. Все же в этом мире боги реальны и очень активны, а планарные владыки их прямые конкуренты, так что предателя среди церковников сами небожители быстренько бы выцепили и прикончили. Ну не верю я, что мысли паствы закрыты для их покровителей. Следовательно, это направление можно занести в самый низ списка. А в первую очередь мне нужно будет копать под ареста, богатых торговцев и сильных авантюристов. Кстати, о гильдии. Ведь ее начальство вполне может быть замешано, потому как самую большую выгоду от появления подземелий получает именно эта организация. И для проверки этой гипотезы мне действительно придется забраться повыше в рангах, чтобы иметь авторитет и доступ к закрытым данным. А еще высокоранговые авантюристы являются намного более привечаемыми в среде знати персонами. И хоть мне и не хочется к последним лезть, а придется. Хотя и... А если зайти с другой стороны, шпионаж ведь бывает двух видов, внутренний и внешний. То есть я могу как налаживать связи и осматривать все это высокородное общество изнутри, так и банально влезть к кому-нибудь в кабинет под скрытым и порыться среди документов. Или создать несколько артефактов для прослушки и прицепить их к подозрительным разумным. В этом варианте действий мне не придется лезть в болото местной политической элиты. Но для обоих вариантов все равно придется качаться. Много, долго и упорно. Возможно, даже упорото. Хотя, учитывая события последнего месяца, скорее всего именно упорото. Эх, вот только вопрос в том, что именно мне качать. Все же, несмотря на почти бесконечную продолжительность жизни, через какое-то время на получение одного единственного уровня у меня начнет уходить по месяцу, потом по году, потом по десятилетию и веку. Это закон всех подобных систем и обычного здравого смысла. Вот и получается, что несмотря на кажущийся безграничным потенциал, я имею жесткое ограничение по доступным очкам характеристик и способностей на ближайшее будущее. Ну, по крайней мере, я так думаю и буду очень рад, если окажусь неправ. Но лучше приготовиться к худшему и принять за теорию, что до сотого уровня я буду ползти лет 10 минимум. Кстати, об уровнях. У меня сейчас 14-й, а следующую особенность выдадут на 20-м. И думается мне, что ее придется именно засаливать для дальнейшего улучшения расы, ибо не думаю, что в ближайшее время мне подкинут вкусный божественный квест с наградой в виде особенности. Хотя нет, не так, пусть у меня именно это очко лежит про запас, а все, что сверху, я буду уже спокойно сливать на сиюминутное усиление. Вот, так звучит более логично. А по характеристикам, думаю, в ближайшие уровни мне нужно будет поднимать восприятие и дух в соотношении 2 к 1. Силу пока смысла особого нет качать, она и так за 40 единиц перевалила, что более чем достаточно. Живучесть у меня на 20-ке, чего также вполне хватает, у меня есть древние инты для танкования, а также мощный хил на случай, если все же словлю удар своей тушкой. Ловкость и магия и так хорошо поднимаются от бонусов уровня, а вот восприятие и дух сильно отстали, почти в 2 раза от остальных характеристик. А ведь эти показатели для меня очень важны, восприятие вообще профильная характеристика, а на дух завязаны способности с шаманским уклоном. Угу, вот сейчас прокачаю дух и стану королем-шаманом с авиацией из бешеных сов. Хех, под последнюю весьма странную мысль я и задремал. Часовня Иришкигаль не представляла собой ничего выдающегося, особенно на фоне 3-этажного белого храма Люция Светлоликова. Впрочем, внешнее оформление было не особо важно. Главное, в часовне Бога, это то, как она ощущается. И пусть внешне это была деревянная коробочка с треугольной крышей, а внутри – одна небольшая комната с единственным украшением в виде ростовой статуи богини из камня, но стоило мне предстать перед ней, как гравитацию условно усилили 5 раз, я едва на ногах устоять смог, и то те дергались и подводили, так что я в любой момент мог позорно грохнуться на задницу. Хорошо хоть рядом стояла Мун, которая явно чего-то такого ожидала и придержала меня под руку, да и воздействие длилось недолго, буквально 2 секунды. Уф, тихо выдохнул я, встряхиваясь и прогоняя по телу природную энергию. Милостивая Иришкигаль на что-то гневается, пробормотала стоящая рядом эльфийка. О, еще как, раздался у меня в голове незнакомый женский голос, от которого там разом стало пусто и тихо, а моя кожа словно покрыла синим. И вы двое очень вовремя. Или не вовремя, это уж с какой точки зрения смотреть, хи-хи. Ладно, не буду ковырять тебе мозги, герой, объясню все более понятным для тебя способом. И с моей любимой последовательницей поговорю отдельно. В следующую секунду мне в лицо ударил порыв ледяного ветра, и я оказался за порогом часовни, растерянно хлопая глазами с налипшим на ресницы инеем и ежась от пробирающего до костей могильного холода. Получил, блин, благословение на брак, пробормотал я, через небольшое окошко в двери часовни глядя на коленопреклоненную фигурку моей боевой подруги, что осталось внутри и сейчас явно общалась с богиней. Так, хорошо, а что она там говорила? О, все, вижу. Видимо, в качестве более понятного способа богиня имела в виду банальное задание через систему. Я быстро открыл сообщение и пробежался глазами. Ладно, не такое и банальное. Получено новое задание. Закат мертвецов. Небольшая деревенька в северо-восточной провинции империи Веста подверглась нападению нежити. Богиня Иришкигаль нашла в этом нападении несколько весьма настораживающих ее знаков и спешно отправляет на расследование ближайшего паладина, Анксуна Мунтириптель. Задача 1. Присоединиться к паладину и прибыть на место происшествия. Задача 2. Выяснить причину настороженности богини. Задача 3. Разобраться с корнем проблемы. Награда. Милостивая Иришкигаль благословит ваши отношения с ее паладином. +3 сох, +1 сос, вариативно. Потерев переносицу, я поднял взгляд на покинувшую часовню Мун. Очень решительную Мун. И очень недовольную. Поежившись, молча поправил черепушку на голове и всерьез задумался о том, чтобы провалиться вскрыт. Я не трус, но нафига участвовать в скандале, когда можно спокойно его пересидеть и подойти к девушке, когда она успокоится и перестанет крушить стены своим молотом. Я спокойно, тихо прошипела эльфийка. Угу, я вижу, кивнул ей. Мун собиралась сказать что-то еще и явно очень резкое, но все же смогла удержаться и после небольшой дыхательной гимнастики взять себя в руки, вновь вернув лицу выражение мыслящего кирпича. Богиня дала мне срочное поручение. Мутрая Иришкигаль дала обещание, что после его выполнения благословит наш брак лично и даст мне отпуск от дел корпуса паладинов на год. Угу, ага, тебе-то она его даст, но как показала практика, ничего не помешает ей просто подкидывать свои поручения уже мне. Хотя я отказываться точно не буду, бонусные очки характеристик и способностей на дороге не валяются. А облом с нашей распиской сделала, чтобы мы тут на недельку не зависли, предаваясь разврату. а заодно и мотивируя Мун быстрее разобраться с проблемой. «Эх», — выдохнул я, махнув рукой, — «пошли собираться, все равно я не хотел тут задерживаться, а повод у нас теперь более чем достойный, все равно обидно», — негромко буркнула девушка, направившись в сторону снимаемого нами домика. «К выходу мы были готовы уже через 2 часа, просто потому, что особо собираться нам было не нужно, запас провизии, спертый еще в логове некромага, так и лежал в моем инвентаре нетронутым, а дополнительную палатку и прочие мелочи для походного лагеря Ири купила еще вчера, мотивируя это тем, что никогда не знаешь, как быстро и срочно нужно будет сниматься с места, и ведь не прогадала, блин». Радовало еще и то, что провожать нас не собралась такая же делегация, какая встречала. Слишком быстро и резко мы сваливали, разве что один из тех безземельных рыцарей по дороге попался, и я радостно вывалил ему на голову высокопарную речь о поручении богини и святом долге героя. Ни слова лжи, но куча ничего не значащей водицы, и поручение оповестить уважаемое духовенство и извиниться за нас о невозможности проститься самим, ибо злобная нежить не ждет и все такое. Оставив бедного парнишку обтекать и переваривать услышанное, наша четверка спешно смылась в южном направлении, прямо через поля и долы, дабы не нагнали по дорогам. Глава 21. «Это уже какая-то паранойя», — вздохнула Нина, поправляя чуть растрепавшиеся розовые хвостики. «Это здоровая паранойя», — хмыкнул я, — «та самая, которая залог здоровья паранойка. Ломиться через буераки, заметая за собой следы магии и ведя воздушную разведку духом совы на мирной территории, это нездоровая паранойя». У гномки задергался глаз. Нездоровой она была бы, если бы я шел с заряженным луком, вскрытие, парой древней в авангарде и готовым к призыву энтом. Да ты это за пару секунд можешь организовать, паранойк ушастый. Тебе предлагали остаться в поселении, пожал я плечами. Ага, и пропустить еще какой-нибудь источник божественных ресурсов. С чего ты взяла, что опять будет что-нибудь уровня древа жизни? Устало поинтересовался я. С того, что за один поход по лесу мы покорили 2 подземелья, встретили дракона, зачистили логово Нероманта и Вендиго, да еще и вырастили аватара самой природы. Ты, вообще-то, только в последнем участвовала, справедливо заметила идущая впереди Эри. О чем сильно жалею? Поджала губки гномка. Подумать только, там был целый дракон, а он даже чешуйки не взял на память, даже крови не нацедил. А ведь только из одного флакончика можно было столько полезного наварить. Например, заинтересовался я, да хотя бы зелье иммунитета к огню. 5 минут полной невосприимчивости к любому пламени вплоть до божественного. Хлебнул, и хоть в вулкан прыгай. Или зелье сопротивления магии, или зелье регенерации. А если добавить к нему кусочек сердца дракона, то можно сделать мутаген, который закрепит регенерацию и сопротивление магии на постоянной основе. Там, конечно, возможны побочки в виде чешуи и изменения формы зрачка, но оно того стоит. А если добыть спинной мозг дракона, да со свежей печенью вервольфа, то там и мутаген повышения магии можно сделать. Главное, с печенью не переборщить, а то подцепить проклятие волчьего бешенства будет неприятно. А есть мутагены без побочных эффектов? Опасливо спросил я, представив себе образ чешуйчатого безумного ликантропа, неуязвимого к огню и магии. Нет, конечно, ведь на то они и мутагены, возмутилась Нина до глубины своей гномьей души. Именно поэтому ими стараются не баловаться даже авантюристы, влезла в наш диалог идущая впереди Эрисис. Одно дело тиды, как не кривят носы всякие снобы, но к ним все привыкли, а другое дело, когда в город вползает непонятная химера, смахивающая больше на монстра из подземелья, чем на уважаемого авантюриста. Такую сначала пристукнут, а уж потом будут спрашивать кто, что и как. Ну да, есть такое, печально опустив плечи, согласилась юная фанатка алхимии. Поэтому многие мои коллеги тратят чуть ли не полжизни на усовершенствование разных мутагенов, и если у кого-нибудь получается, то безбедная старость, считай, обеспечена, ведь никто не будет против даже маленького усиления на ровном месте. Другое дело, что такие рецепты мастера чаще всего уносят с собой в могилу или передают только личным ученикам из числа родственников. Старые жадные жопы, ай, не ругайся, сурово посмотрела на нее Мун и отвесила мелкой подзатыльник. В среде духовенства мутагены тоже весьма скользкая тема. Наша часть, что ближе к народу, эльфийка едва заметно скривилась, Категорически против таких методов усиления. В боевых же корпусах ситуация обратная, и многие братья и сестры были бы не против принять несколько составов. Вот только возникает вопрос совместимости с божественной силой. В половине случаев прием мутагена может привести к смерти или его эффект просто не проявится. Тут нужны эксперименты. Но какой бог позволит ставить опыты на своих апостолах? Ну да, кивнула задумчиво Эри. Паладины – товар штучный. А вот на авантюристах, поговаривают, кое-где такие составы испытывали, и не всегда добровольно. Кстати, Нина, я перевел взгляд на заинтересовавшуюся гномку. Ты же купила себе походную лабораторию? Ну, я бы не назвала это лабораторией, скривилась мелкая и похлопала по отдельно висящей на поясе сумочке. Но хоть уже не на коленке работать буду. А что, есть что-то интересное? В какой-то мере, кивнул я и вытащил из инвентаря 4 патрона для аркебузы. Стандартный, бронебойный, картечный и драконий. Сможешь вскрыть и посмотреть, что там к чему? По идее, в каждом должен быть заряд алхимической смеси, который, быстро сгорая, выталкивает. Ой, вот не считай меня совсем дикаркой, перебила меня мелкая, закатив глазки. То, что такое оружие не используют повсеместно, не значит, что его нет. Просто оно сложное в производстве, капризное в эксплуатации, шумное в использовании и дорогое по боеприпасам. Говоря это, гномка сцапала патроны и на ходу вскрыла один ножичком. Хэм-эм-эм, да, тут точно не стандартная смесь. На привале вечером нормально посмотрю, может и получится сообразить взрывчатку. Они же не развеются со временем, и как много ты можешь таких сделать? Нужно что-то особенное, только мана и жизненная энергия, ответил я. Правда, скорость создания такая себе, примерно по патрону в полчаса-час, можно и быстрее. Но организм не успевает восстановиться, и ощущения не особо приятные. В общем, со стрелами попроще, там хоть по вязанке в день клепай. Хэм-эм. В этом хэм-эм-эм так и слышится халява, халява. Впрочем, если она реально сможет сделать нормальные бомбы, а еще лучше, гранаты, то не вижу ничего сложного в обеспечении ее расходниками. А еще нужно будет самому немного потренироваться с новым арсеналом, а то улучшить аглур я улучшил. Но вот пострелять из той же аркебузы просто возможности не было, хотя теоретическую часть мне артефакт в мозги загрузил, и представление о его возможностях я имею. Остаток дня прошел относительно спокойно. Мы просто шли, шли и шли, ну и иногда болтали. Правда, в основном рассказывали Рейнина, в то время как Мун особой говорливостью не отличалась, а мне банально нечего было рассказывать, кроме как о своем прошлом мире. Личный опыт прошлой жизни был сильно порезан, а в этой я его еще не набрался. Ближе к вечеру устроились на ночлег в низине у очередной куцей рощи на берегу небольшого озерца, где можно было набрать воды и дров. Вообще, округа состояла из покрытых редкими лесами холмов и низин с небольшими озерами и реками, а также хуторов и деревенек с полями, огородами и фруктовыми садами. Не сказать, что места прям сильно обжитые, но разумных вокруг явно побольше, чем в диком лесу. По крайней мере, за день пешего перехода напрямик по бездорожью я увидел издали 3 хутора, пару охотничьих домиков, рыбачий пирс на одной из речушек и следы от прошедшего конного отряда. На ужин я наловил рыбки, хотя скорее настрелял с берега черной стрелой с прикрученным к ней тонким тросиком. Рыбка жирная, крупная, чем-то на небольших сомиков походила. Настрелял штук 10, отправив половину в инвентарь про запас, и уже сидя у костра и помешивая уху, Эри задала довольно каверзный вопрос, указав палочкой для помешивания на 2 палатки. «Спать как будем?» Мун поджала губы, фыркнула и отвернулась. Нина от этого вида тихо захихикала. Эри самодовольно улыбнулась. «А я не знал, то ли мне печально вздыхать, то ли радостно предвкушать. Кстати», хлопнул себя по лбу и достал из инвентаря кулоны. «Мне тут за первую жену подарок прилетел». Дальше под заинтересованными и какими-то хищными взглядами девушек я зачитывал и объяснял свойства артефактов. «Дай», Эри без долгих размышлений сцапала один и тут же нацепила на шею. «И сам надевай, чего ждешь?» Эх, пришлось тоже брать кулон и цеплять на шею, после чего мысленно подтверждать привязку, чтобы тут же получить 3 ответных отклика от других артефактов. «Стоп, 3, а чего?» Тут же надулась Нина под нашими взглядами, прикрывая руками висящий на груди кулончик. «Я тоже хочу себе красавчика-героя». «И когда успела?» — вздохнула Эри. «Не иная», — протянула наша эльфийка со строгим прищуром. «Ну что, Нина?» — упрямо стояла та на своем, хоть и чуть съежившись под взглядом подруги. «Я уже взрослая почти, имею право на М». «Нет, на это ты пока права не имеешь», — нахмурилась Мун. «Маленькая еще, вот и хорошо», — наигранно радостно постановила гномка. «Значит, будет больше времени притереться, сработаться. А благодаря кулону вы меня не потеряете, да и я смогу вас в случае чего вытащить из какой-нибудь западни. Да и приставать ко мне всяким левым гадам будет бесполезно». «Вот, хэмэмэм, вот тут Мун уже задумалась. Собственно, как и я. Просто потому, что, ну надела она его и надела, что с того? Если что, снять мы артефакт сможем, не проклятая же вещь, пусть потом на восстановление потребуется 3 года, но и я в обозримом будущем не вижу себя гримодержцем с 4 женами. А свойства у кулона действительно полезные, особенно в нашей ситуации. Эх, судя по вздоху, эльфийка тоже это поняла. Ладно. Пусть пока будет, даже лучше, меньше конкуренток. На этом негласно решили закрыть тему и, поужинав, расползлись по палаткам. Ну и да, Ири утащила меня в свою старую, улучшенную мною еще в предыдущем походе на маскировку, а также блокировку запахов и звуков. До нужной деревеньки мы добирались еще 2 дня. Вообще, весь путь был 70 км, которые теоретически можно было и за сутки пробежать, благо выносливости хватало. Но, во-первых, мобильность охотника-друида на бездорожье нельзя сравнивать с мобильностью паладина, воина и тем более гнома-алхимика. Во-вторых, рвать жилы и нестись с языками на плече нам было просто ни к чему. Деревня и так уже была уничтожена и дополнительные 2 суток роли не играли, зато мы сохранили моральные и физические силы для последующего расследования и сражения. Но в будущем нужно будет озаботиться каким-нибудь транспортом. Причем обычные лошади тут вряд ли подойдут по причине того, что в лесах и подземельях они быстро себе ноги переломают. Нет, я, конечно, могу их каждый раз лечить, но лучше с самого начала подобрать более неприхотливого скакуна, а еще лучше обзавестись воздушным транспортом. Но где же такой взять-то? В этот момент в одной из таверн Юдрака чихнула красивая зеленоглазая брюнетка, уже 3 сутки опустошающая алкогольные запасы города и рассказывающая всем, кто не успел сбежать, какие же мужики-козлы, особенно один конкретный охотник-друид, что никак не желает брать ответственность за содеянное. Такой себе видок, поморщился я, рассматривая то, что осталось от деревни. А уж какой запашок, это точно не дикая нежить, хмуро сказала Мун. Она просто убивает, а не глумится над трупами. Да уж понятно, хмыкнула Эри, которой, впрочем, открывшаяся картина тоже радости не доставила. Какой у нас план? Я сейчас быстро пробегусь по округе, осмотрю следы, а вы пока стоите тут и изображаете из себя удобную мишень. Может, кто-нибудь клюнет и выползет встретить, предложил свой вариант и возражений не последовало. Впрочем, перед уходом я вручил Нине свой посох, к которому привязал поддержку вызванного древней ауры, ну и выгрузил Ири ее щит, и только потом скользнул вскрытый начал огибать руины деревни по часовой стрелке, и видок у нее, с какой стороны ни посмотри, был отвратительный. Разломанный во многих местах частокол, сгоревшие дома, вывороченные заборы, вытоптанные сады и огороды, да развешанные везде, где только можно, останки жителей. Причем, вешали их целенаправленно так, чтобы прекрасно было видно снаружи деревни. Но вот следов сексуального насилия на видимых трупах я не заметил, хотя красивых девушек там хватало. Значит, либо у нападавших была железная дисциплина, либо живых среди них почти не было. Кстати, о живых. Я прислушался к природе вокруг и поморщился. Мне действительно не показалось, и на территории деревни жизни не было. Вот вообще никакой. Словно один сгусток энергии смерти. Причем издалека это заметно не было, только почти вплотную к стенам, а значит, присутствует еще и какая-то маскировка. Что же до следов, то я нашел несколько тропинок, натоптанных местными, дорогу из деревни в сторону торгового тракта, несколько цепочек старых следов охотников, но ничего, что указывало бы на возможных спасшихся жителей. А еще была четко видимая тропа, по которой пришла и ушла нежить. Да блин, ее и без навыков следопыта можно было спокойно увидеть. Земля на этой тропе посерела, а все растения заметно завяли, частью вообще начав подгнивать. В общем, нападавшие и не думали маскировать свои передвижения. Все эти прекрасные новости я и вывалил на головы подруг, выйдя из скрыта после разведки. Хэмэм, Мун, прищурившись, посмотрела в сторону деревни. «Нет, ничего не чувствую. Хорошая маскировка, и у нее должна быть цель, оправдывающая такие меры. Но отсюда мы ничего не поймем. Разведка внутри», — вздохнул я. «Вот мне почему-то совершенно не хочется туда лезть. Может, я просто залью все маной природы, да посажу пару энтов, тогда затрутся все следы», — покачала головой эльфийка. «Милостивая Ришкигаль просила разобраться, в чем дело, а не просто все зачистить. Придется лезть в стрёмный мини-некрополь, где, возможно, проводился жуткий-жуткий ритуал», — с какой-то довольной улыбкой переспросила Ирисис, постукивая пальчиками по краю своего щита. «Чур, я первая. Позволю себе заметить, что ты авангард», — слегка улыбнулась Мун. «Ты и так первая, а я», — со смешанными эмоциями в голосе спросила Нина. «Кажется, она, с одной стороны, хочет приключений, а с другой, ей банально страшно лезть в такую клоаку. А ты остаешься тут», — строго посмотрела на нее Мун. «Вместе с древним энтом», — добавил я, доставая заряженный желудь. «И терний я пару кустиков вокруг высажу. Плащ для маскировки накинуть тоже не забудь. И не смотри так, у тебя важное задание», — указал я на кулон. «Если что-то пойдет не так, выдернешь нас оттуда. И смотри в сторону тропы нежити, чтобы нам вдруг на голову отряд мертвецов не свалился. А то, возможно, этот барьер блокирует ощущения не только вовнутрь, но и наружу». Ау, гномка, уже собиравшаяся что-то возразить для приличия, замерла и посмотрела на артефакт. «Ну да, поняла». Судя по ставшей довольной моське, Нину ее роль вполне устроила. Глава 22. В деревеньку решили войти через один из довольно узких проломов в чистоколе, вокруг которого на расстоянии в 20 метров стена была относительно цела. Сначала Ири хотела завалиться прямо через главные ворота, но я ее тормознул одним доводом. Если придется сразу же драться или отступать, то ей намного проще будет заткнуть щитом относительно узкую щель, чем пытаться обороняться в широченном проходе. Обе девушки опять обозвали меня параноиком, но спорить не стали. Первым в деревню вошел я, под скрытым из пары арбалетов в руках. В правом была магическая стрела, заряженная очередью на десяток двойных выстрелов, да плюс еще магазин на 5 обычных болтов, смазанных в какой-то противомертвичьей жиже, выданной Ниной. В левом арбалете магазин с обычными болтами. Использовать магические стрелы сразу на оба оружия в принципе можно было, но концентрации это жрало много, и я становился слишком рассеянным. Кстати, да, ветка стрельбы способностей охотника и ветки тернового лука и арбалета дроу работали в частичной синергии. То есть я мог применять магические стрелы и через лук, и через арбалеты, но вот ту же терновую стрелу перенести на арбалетные болты не получалось, ровно как и добиться автономии для лука. Хотя тоже создание стрел распространялось и на арбалетные болты. В общем, сложно там все. И самое грустное, что гарпуны и аркебуза были вообще в пролете, с ними ветка магических стрел работать отказывалась, слишком уж разный тип оружия. А я уже представлял, как один залпом картечи аркебузы выдаю плотность огня на десяток стволов и выкашиваю всех вражин. Эх, грусть, печаль, тоска. Стоило мне пересечь чистокол, как я словно прошел сквозь тонкую пленку, отделяющую пышущую жизнью и природой местность от старого затхлого склепа, пропитанного холодом смерти и страданиями запертых душ. По позвоночнику словно табун мурашек пробежался, а мои чувства друида взвыли благим матом, требуя вот прямо сейчас взять свой посох, Крис, пару самородков и долбануть концентратом природной маны в землю, заполняя эту неестественную плешь на теле Гай. На силу удержался, дав себе слово, что как только все разведаем, я не уйду отсюда, не заделав эту рану. Осмотревшись и не найдя никакой прямой угрозы, осторожно двинулся дальше, параллельно мысленно связываясь с Реймун. Пока все тихо, двигаюсь к центру деревни. Ощущение так себе. «Да, я уже почувствовала», — ответила эльфийка. «Стоим у прохода, ждем тебя». «Два параноика», — мысленно проворчала наша воительница. «Даже вслух говорить нельзя. Аура именно на мне сейчас была отключена для лучшей маскировки и чтобы раньше времени не замести возможные следы. Но все равно по чуть-чуть природная энергия из меня просачивалась, так что надолго замирать в одном месте сейчас не стоит». Аккуратно просочившись вдоль подкопченного и заваленного забора одного из домов, я осмотрел прибитый к обгорелому дереву труп. «Мун, начинаю осмотр одного из тел. Человек, мужчина, лет 30 на вид, прибит двумя массивными трехгранными черными гвоздями за плечи. Судя по следам от ногтей на обугленной коре и искаженному от боли лицу, подвесили его еще живым. Смертельных ранений не наблюдаю, крови тоже немного, Трупное окоченение. Я осторожно потыкал в тело выпущенным из плаща терновым хвостом. Трупного окоченения нет. И сам труп после моего касания открыл затянутые бельмами глаза и начал хрипеть. Миленько, блин. Эльфийка отозвалась какой-то певучей тирадой явно матерного содержания. На гвоздях есть какие-нибудь рисунки? А, вот, небольшое клеймо у основания шляпки. Треугольник, в который вписан то ли круг с черточкой, то ли глаз с вертикальным зрачком. Это плохо, да, любое подобное происшествие плохо, тем более столь богопротивное, устало ответила паладин. Если я не ошибаюсь, конкретно в нашем случае ситуация не вышла в разряд катастрофических, но стремительно к этой планке подбирается. Иди в сторону центра. Если я права, то там должен быть черный алтарь. Если найдешь, дай знать. Мне нужно будет прорваться к нему и провести ритуал очищения богини. Понял. Принял, уже иду, пока никаких подробностей выспрашивать не стал, но зарубку на склерозе сделал. Нет, сам я подобным вряд ли когда-нибудь воспользуюсь, но для общего развития про ритуал узнать стоит. Неспешно скользя по краю улицы, я внимательно смотрел по сторонам. Трупы, следы пожара и густой затхлый запах смерти с едва слышным воем мучающихся душ. Хотя последнее может быть просто галлюцинацией. Вернее, я надеюсь, что это просто галлюцинация. Хотя смотря на некоторые трупы, что шевелились и тихонько хрипели, верилось в это все меньше и меньше. А вой становился все ближе и ближе по мере того, как я подходил к центру деревни. «Вижу алтарь», — сообщил я девочкам. В том, что это именно та штука, которую имела в виду эльфийка, я не сомневался ни разу. Слишком уж приметной оказалась глыба черного камня 2 метра в высоту, исписанная алыми светящимися рунами и наваленными вокруг нее иссохшими трупами. «На что похоже?» — спросила Мун и опять начала ругаться на своем наречии после моего описания. «Плохо, очень плохо. Можешь занять позицию повыше, во время ритуала мне нельзя будет отвлекаться пару минут, а со всех сторон на нас точно полезут неупокоенные, связанные с алтарем». Я покрутил головой и заметил на краю площади справа от себя 2-этажный дом с треугольной крышей. Пожар его почти не затронул, так что выглядело сооружение все еще надежно. Прикинув зону обстрела, довольно кивнул сам себе. Нашел позицию. Как займу, дам сигнал на ваше выдвижение. Принято, ждем. Опять ждать, простонал Эри, но на нее не обратили внимания. Недолго, хмыкнул я, до самого здания действительно добрался быстро, обойдя площадь по самому краю и постоянно косясь в сторону алтаря. Но все было тихо, слишком тихо, как хотелось бы сказать, но, нет, просто тихо. Я не засек никаких наблюдателей, не почуял ничего постороннего. Просто смерть, тленный вой душ, идущие от тех самых мумий. Если тут кто-то и был, то это либо был мастер маскировки, либо какое-то офигенное заклинание наблюдения. Внутрь дома забираться не стал, просто обнюхал его и осмотрел на предмет подставы и, ничего не найдя, выпустил когти, с помощью которых быстро забрался по стене на крышу, где и притаился, натурально прикинувшись кустиком. Осмотрелся, прикинул возможную линию обороны, печально вздохнул и развеял заряженную очередь на арбалете, после чего обе машинки бесшумно сложились в 2 компактных брусочка и исчезли у меня в рукавах, а их место занял лук как более дальнобойное и точное оружие. Позицию занял, передал девочкам, задумчиво вертя в руках жолу-тента. «Выдвигаемся», — отозвалась Мун. «Ну, наконец-то!» — возликовал Эри. «А я все же убрал желудь. Нет, если совсем прижмет, то я этот козырь использую без колебаний, но пока лучше подождать. Все же готовых семян у меня не так много, да и хочется их потом объединить в более мощного. Плюс непонятно, как это скажется на ритуале Анксунамун». Достав черную стрелу, наложил ее на тетиву и стал ждать. Впрочем, недолго, уже через минуту я услышал пыхтение, сопение и топот девушек, и невольно скривился. Мои нежные чувства профессионального охотника, а я себя таковым уже вполне могу называть, корчились в муках от навыков тихого передвижения этих 2 слоников, успокаивая себя тем фактом, что они ни разу не тихушники, а самые чистокровные танки. Я наблюдал, как 2 мои спутницы вышли на площадь и быстро направились в сторону алтаря. Причем от Мун шел легкий серебристый свет, который окутывал и ее саму, и Эри, явно защищая от влияния окружающей среды. Стоило девушкам пройти половину пути к алтарю, как мумии начали шевелиться и делать попытки встать, а со всех сторон раздались стоны, ворчание и шарканье, оповещающие о массовой активизации нежити, С крыши я прекрасно видел, как два лежащих перед занятым мною домом трупа медленно поднялись на ноги и захромали в сторону паладина и авантюристки. «Работаю», — коротко передал я по связи. «Оттянуть тетиву, прицелиться, отпустить». Стрела, тихо вжикнув, пробила начавшую подгнивать черепушку насквозь и по самое оперение ушла в землю, а жертва некромантии шмякнулась на каменную дорожку. Упокоил или нет, непонятно, но из строя точно вывел, так что способ признан действенным, а с окончательным упокоением нежити пусть потом Мун возится, это ее профиль. Второй выстрел последовал с секундной задержкой и также попал в голову мертвяку, который тоже шлепнулся на землю. Окончательно убедившись в действенности метода, я начал методично отстреливать нежить, начиная с ближайших к девочкам, к которым вся эта ходячая мертвечина и потянулась. Причем поковыляли даже те, которые были прибиты. Я краем глаза заметил, как гвозди просто выпали из одного из трупов, и тот, свалившись на землю, хрипя, встал и пошел в сторону алтаря. Магическими стрелами не пользовался, все равно черных у меня большой запас, и они пока довольно эффективны, так что ману лучше сэкономить. Да и если что, то можно будет терновой стрелой ударить. А тем временем девочки добрались до мумий, от которых активными, то есть без стрелы в голове, осталось хорошо если четверть. Мун, не замедляя шага, выпустила перед собой волну чего-то, похожего на серебристое пламя, которое пробило в жиденьком строе мертвецов широкую просеку, через которую мои сокомандницы и направились. Я же за десяток секунд положил оставшихся мумий, что просто не успели добраться до двух воительниц. А там уже наш паладин что-то сказал, и Рита остановилась в пяти шагах от обелиска, в то время как сама Анксунамун подошла к тому вплотную и приложила к нему левую ладонь, в правой продолжая удерживать свой молот, который так пока и не пустила в дело, и замерла. Зато вот алтарь явно проявил признаки беспокойства, полыхнув видимой черной энергией, отчего мертвяки явно прибавили в прыти. Поняв, что уже не успеваю отстреливать всех подбирающихся к алтарю тварей, я мысленно чертыхнулся и всадил вокруг Ри и Мун десяток терновых стрел, зарядив их от накопителя Криса. Образовавшаяся стена терновника хоть и не убьет неупокоенных, но хорошенько их задержит, давая также возможность Ри спокойно срубать головы запутавшимся в колючках тварям. Примерно через минуту такой обороны, когда я уже хотел выпустить на поле боя пару древней, Мун резко вскрикнула, перекрывая вой стягивающихся к площади мертвецов, и с размаху ударила по черной каменюке своим молотом. Вспышка серебристого света разошлась волной по округе, даря ощущение освежающей прохлады и чистоты, а заодно просто сжигая все трупы. Алтарь же покрылся трещинами и с едва слышным звоном осыпался невесомым прахом. «Все?» — спросил я через несколько секунд, подозрительно глядя по сторонам. «Да, у меня получилось», — послышался усталый ответ эльфийки. «С милостью, Иришки Галь, что теперь?» Спускаться с крыши я не спешил, но вот Терниям отдал приказ чуть расступиться, пропуская девочек, после чего оборвал канал связи, превратив те в обычные колючие кустики. «Хоронить тут некого, как и спасать», — ответила Мун. «Так что нужно двигаться дальше по следу. Сама же деревня теперь безопасна. Нина, слышишь?» — обратился я к нашему алхимику. «Слышу и уже иду», — ответила та. «Или мне вас за пределами забора подождать? Лучше подожди», — прислушался я к себе и окружающему фону. «Тут все равно не очень полезно находиться. Слишком много мертвой энергетики. Фон придет в норму за полгода-год», — сообщила Мун, которая вместе с Ари направилась в мою сторону. «И это не очень хорошо», — поморщился я. «Так что сейчас вы двое отдохнете немного, а я поработаю». Спрыгнув с крыши дома, перекатом погасил инерцию и, все так же не выходя из скрыта, метнулся к пятачку потемневшей земли, оставшейся на месте алтаря. А вот там замер в нерешительности. С одной стороны, нужно было бы прикопать тут энта и на том успокоиться, страж природы сам тут все приведет в порядок, вот только этот самый порядок будет в понимании именно природы. То бишь тут за пару лет образуется дикая роща какого-нибудь волшебного леса, который явно будет бельмом на глазу для местного лорда, так как расти он будет на месте вполне себе обжитой деревни с кучей полей и фруктовых садов, и это приведет к попытке уничтожить лес, а тот, в свою очередь, будет отвечать, что не добавит настроению лорду. В общем, начнется очередное никому не нужное противостояние. Проще обойтись полумерой, которая вызывает неудовлетворенный зуд у моей натуры друида. Приподняв руку, я с силой вогнал появившийся Крис в центр пятна и начал вливать в землю природную ману. Потихоньку, медленно и нудно, но с посылом на восстановление. Мда, это будет не быстро. Глава 23. Богиня Гая очень довольна твоим решением, охотник, и одаривает частицей силы. Плюс один ксос, тотем. Я чуть завис, глядя на всплывшие сообщения, после чего нервно дернул ухом. Спасибо, Вен, заинтересованно заглянула мне в глаза Эри, для чего ей пришлось нагнуться, так как я сидел на корточках с воткнутым в землю крисом и только что закончил оживлять пропитанный энергией смерти поселок. Что-то случилось, что-то хорошее, рискну предположить, улыбнулась стоящая рядом Мун, что этому скромному друиду за сие благое деяние был дан дар от уважаемый Гай. Именно, кивнул я, поднимаясь с колен и отряхивая крис от чернозема. Небольшой, неожиданный, но довольно приятный. Да, очень даже приятный. Я снова дернул ухом и мысленной командой открыл ветку навыков тотема. Пробежавшись по ней глазами, чуть поколебался и вложил свободное очко в последнюю закрытую способность четвертого тира – звериный рык. Звериный рык позволяет задействовать духовную энергию через рык для устрашения противника. Чем больше превосходство духа над противником, тем выше вероятность наложения отрицательных эффектов. Угу. Примерно как я и думал, ветка дебафов. А вот то, что она завязана на дух, а не на природную энергию или хотя бы ману, это уже неожиданно, но приятно. И особенно приятно тем, что система только что отгрузила минимальные знания по этой самой духовной энергии, которая является своеобразным излучением моей души и личности. Весьма сложная и противоречивая хрень, если честно, в которой я буду разбираться позже. Так что там, вновь вернула меня Ири в реальность, начав трясти за плечо. Ну Виейн, мне же интересно. Гррррр, тихонько рыкнул я, следуя инструкции и направив немного духовной силы в голосовые связки и наружу через них, при этом приправив все это дело намерением угрозы. Ух, Ири тут же отскочила от меня, прикрывшись щитом и настороженно из-за него выглядывая. «Милый, ты чего? Я же вроде ничего такого». «Ничего такого», — довольно кивнул я. «Просто это был ответ на твой вопрос». Ири озадаченно меня осмотрела. «Богиня научила тебя рычать?» «Этот вывод верен и неверен одновременно», — хмыкнула Мун, с интересом меня рассматривая. «Кстати, она на рык даже не дернулась. Запугивание противника, обычно используемое воинами». «Нет, скорее тут именно шаманский вариант», так как я словно слышала недовольство твоего внутреннего зверя. Оно самое, улыбнулся я и, подойдя к Эри, осторожно ту обнял. Напугал, да не, улыбнулась авантюристка. Просто неожиданно было. Так это ты что, теперь рыком всех врагов распугивать будешь? Причем при последних словах она подозрительно так прищурилась, глядя мне в глаза. Девушке явно не хотелось, чтобы эти самые враги бежали от нас. Ей хотелось, что они бежали на нас. «Не думаю», — фыркнул я в ответ на подобные подозрения. «Не в моем стиле боя. Будь я на передней линии, это да, а тут, ну-у-у». Лично мне весьма сложно представить ситуацию, когда в бою потребуется применить подобную способность. Ситуации разные бывают, спокойно пожала плечами Мун, рассматривая все еще находящуюся в моих объятиях и с явной завистью. «Но ты прав в том, что способность будет больше полезной в обычной обстановке, чем в боевой. Например, разогнать слишком докучливых крестьян, которые редко понимают слово «нет», особенно когда видят возможность бесплатного исцеления. На наглых авантюристах это тоже должно хорошо сработать. Это намек, выгнула бровь Куэри. В некотором роде, чуть улыбнулась Мун, подходя поближе. Вздохнув, я притянул и тоже обнял довольно прищурившуюся эльфийку. «Ну вы там долго еще?» — раздался в голове недовольный голос Нины. «Сколько можно возиться? Ведь все уже вроде сделали, даже местность от эманаций смерти почистили». «Да, да, мы уже собираемся на выход», — со вздохом оттелепатил я гномке и сказал уже вслух. «Идемте, а то Нина уже волнуется». «Мы в курсе», — хмыкнула Эри. «Натуральная тропа мертвых», — покачал я головой, когда мы прошли чуть дальше по оставленному следу. «Ну, после тебя она таковой уже не является», — хмыкнула Эри, рассматривая весьма шустро оживающую природу. «И не лень подобным заниматься, само же зарастет через месяц-два». Друид философски пожала плечами Мун. «Хэмэмэм», а вот Нина на ходу рассматривала какую-то подобранную деревяшку. «Мох, напитанный энергией природы. Интересно, а можно его использовать как заменитель извильского мха?» «Алхимик», тоном, явно пародирующим Мун, сказала Эри. «Между прочим, для вас же стараюсь», — возмутилась гномка. «Вот доберемся до того же Юдрака, Я пару своих экспериментальных составчиков и наборов зелий загоню кому надо, и вот уже пара золотых соберется на хороший обед и мягкую кроватку. А то эта ушастая часто вообще о заработке не думает. Любой паладин милостивой Иришки Галь может найти приют в часовне или церкви, спокойным голосом продекламировала Муны, едва слышно фыркнув, добавила. Но против хорошего обеда и мягкой кроватки я ничего не имею. Погоди, а вам вообще платят? Повернулась к ней Эри. Богиню не интересуют мирские блага, пожала та плечами. Вот и приходится мне крутиться, проворчала гномка, соскребая с палки мох в небольшую колбочку. Вен, когда привал? У меня уже руки чешутся от стольких образцов. Через пару часов, прикинул я время, посмотрев на солнце. Как же хорошо, что теперь не нужно вываливаться из скрыта для ответа. Думаю, через час возьмем левее этой тропы, чтобы не вставать на привал близ нее. Поддерживаю сие решение, кивнула Мун. Паранойки почти синхронно вздохнули ресниной. Отряд, стой! Резко замер я, крутя лисьими локаторами. Впереди кто-то есть. Я на разведку, Мун за старшую. Скинув перед Ари ее щит, легким бесшумным бегом направился вперед. За девочек не волновался, у Нины был мой посох, на который завязаны древини аура, а Мун и Ири не кисейные барышни, а вполне себе суровые воительницы. Да и не чувствовал я где-то рядом с ними даже намека на угрозу или чужое присутствие. Зато таковое улавливалось чуть впереди, и с каждым моим шагом становилось все отчетливей. Запах металла, выделанной кожи и немытых тел, обрывочные звуки голосов, легкий дымок от костров и аромат готовящейся пищи. Впереди явно был чей-то лагерь, и все бы ничего, если бы не наличие тропы мертвых под боком и легкий запашок крови, примешивающийся ко всем остальным. «Что там, что там?» – нетерпеливо спросила Ири минуту молчания. «Пока непонятно», – мысленно хмыкнул я, снижая скорость и уже более аккуратно пробираясь вперед. «А то скрыть скрытым, но мало ли что, это точно лагерь, но чей, пока непонятно. Возможно, разбойники, возможно, подельники тех, кто все это безобразие устроил. В то, что это обычные охотники или авантюристы, я как-то не верю. Да, мирники не стали бы останавливаться возле столь подозрительной штуки, как эта тропа», согласилась со мной блондинка. «Так, вышел на край лагеря, приступаю к разведке, не отвлекайте». Я действительно выбрался на край вырубленной поляны, посреди которой был разбит палаточный лагерь, обнесенный невысоким земляным валом. Осторожно пройдясь вдоль кромки вырубки, я обнаружил на дереве, на небольшой сколоченной площадке, двух наблюдателей, но те к работе относились явно спустя рукава. Один дремал, привалившись к стволу, а второй раскладывал пасьян с засаленными картами. На меня они не среагировали, даже когда забрался по стволу к ним и буквально сунул нос в небольшие рюкзачки. Впрочем, ничего интересного там не нашел, немного сушеного мяса и рыбы, какие-то сухари, нож и пропитанные травяным составом тряпки для перевязки. Зато вот сами рожи этих часовых мне не понравились, какие-то заросшие уголовники. Перепрыгнув на соседнее дерево, я скрылся за его стволом от наблюдателей и задумался, лезть в лагерь на разведку самому или призвать мудрого. С одной стороны, воспользоваться духом совы было бы более умным решением, но вот с другой, часовой не имеет моего скрыта, и если при взлете повыше его еще можно было принять за тучку, глюк или банально не увидеть из-за расстояния, то в том же лесу он довольно приметен, все же не часто встретишь полупрозрачного белоснежного филина. Кстати, нужно будет завтра утром отправить его осмотреть дальнейший путь по тропе мертвых. Вообще, это можно было и сегодня сделать, но я просто забыл. Слишком много всего навалилось, и возможность призвать духа разведчика банально вылетела из головы. Эх, ладно, полезу все же сам, в своем скрытии я более-менее уверен. И намного более уверен в возможности быстро свалить в случае угрозы как на своих двоих, так и телепортом кулона. Окинув взглядом лагерь, я прикинул пути проникновения и цели. Вообще, территория лагеря имела более-менее круглую форму примерно в сотню-полторы метров диаметром. Занимали ее в основном небольшие палатки из грубой серой ткани, рассчитанные на 1-2 человек. Тут и там виднелись небольшие костерки, рядом с которыми сидели по 3-4 разумных, которые что-то ели или обсуждали, сейчас явно было время ужина. На этом фоне хорошо выделялась центральная палатка, явно претендующая на звание шатра. Вдвое выше и шире остальных, ярко-красной расцветки и с каким-то флажком на верхушке. И еще деревянная повозка клетка рядом с шатром, в которой находилось штук 10 разумных непонятного статуса и внешнего вида. Я банально не мог рассмотреть детали со своей позиции. «Девочки», — позвал своих спутниц, — «вижу палаточный лагерь, контингент вроде люди, ужинают, отличительных знаков не наблюдаю, экипировка средняя, кожаная броня, стеганки, в качестве оружия вижу топоры, изредка, мечи, женщин не вижу, только мужчины, ну либо же одежда и комплекция у местных женщин не сильно отличаются от мужских». В центре красный шатер, рядом с ним клетка с разумными. На шатре флажок, белый круг с черным крестиком и какими-то листочками. Хэммм, возможно, дружина какого-то аристократа, предположила Эри. Вот только что они тут делают, сможешь посмотреть, кто в клетке? Поинтересовалась Мун. Это могут быть как охотники на нашу цель, так и мимо проходящие работорговцы, захватившие выживших из той деревни. Мне казалось, что следов побега оттуда не нашлось. Нахмурился я, их вполне могли затоптать. Или это были ушедшие в рейд по лесу охотники и травники. Мало ли, хорошо, попробую пробраться и посмотреть поближе. Заодно и в шатер могу нос сунуть, глянуть, кто там и чем занят. Будь осторожен, и если обнаружат, то первым агрессию не проявляй. В случае угрозы просто используй кулон и прыгай к нам, заинструктировала меня Мун. «Да, да, постараюсь», — вздохнул я, начав спускаться с дерева. Поправив плащ и проверив маскировку, разложил арбалеты и заменил в них магазины на те, в которых были обычные болты вместо отравленных. Впрочем, максимум, на что я рассчитывал, это продырявить кому-нибудь ногу-руку в случае, если на меня нападут слишком уж прытко. Просто потому, что, карма, разумных не убиваем, только конченых мразей или в случае самозащиты, когда другого варианта нет. Свернув арбалеты обратно в компактные бруски, которые вновь спрятались в рукава, я рывком преодолел расстояние от кромки вырубки до земляного вала и замер, прикинувшись кустиком. Не услышав никакой подозрительной суеты, перебрался на внутреннюю территорию лагеря и тихонько заскользил меж палаток, заодно осматривая как встречающихся разумных, так и особенности быта. Ничего необычного, люди как люди. Ну, слегка наружность бандитская, ибо рожи не бриты, но в целом ничего предосудительного я не заметил. До клетки таким темпом добрался быстро и, заглянув меж прутьев, озадаченно почесал затылок. Да, с одной стороны, там обнаружилась пятерка женщин в рванье, и это было неправильно. Вот только с другой стороны, эти женщины были выше меня ростом, обладали впечатляющей бицухой, явно ритуальными татуировками по телу, и их рванье когда-то было кожаной броней, да и следов изнасилования или каких-то надругательств я не заметил.